Глава вторая. Вторая четверть. Брайана вдруг стала сосредоточенной и молчаливой. Раньше такого с ней не случалось. Куда подевалась прежняя неугомонная болтушка? Проснувшись рано утром на насесте, Ковин ошеломленно прислушался к непривычной тишине. Поначалу решил, что вместе с ним пробудился хаос и принес неизбежные стихийные бедствия, но потом осознал, что это его ангорская подруга не проронила ни слова. Они спустились с насеста, но и в столовой белая кошечка проглотила завтрак, ни разу не мяукнув. Отрешенно глядела вглубь парка за остекленной стеной, даже не отряхнула крошки с усов и мрачно нахмурилась, словно не одобряла слишком смелых кулинарных экспериментов сиамского кота, шеф-повара Амана, этих жалких потуг угодить гурманам, по ее мнению. «Переживает, что сегодня мы начнем с истории хаоса, которую ведет Ксантос, ее брат», — догадался Ковин. Магистра Ордена Благого Знания они не встречали со знаменитой роковой ночи Шамониуса. «Поговори с ней, попробуй отвлечь», — посоветовал телепатический черномордик. «Как ты себя чувствуешь, Брайана?» — догнал он ангорскую кошечку у дверей аудитории. «Все в порядке?» «Да, вполне», — отозвалась она вяло. «Просто не выспалась. Снились кошмары из-за Гарвафа. Только и всего». Теперь Ковин с легкостью угадывал, когда его подруга по тем или иным причинам скрывала свои истинные мысли и чувства. В такие моменты у нее на лбу между ушами топорщилась и шевелилась белая шерсть, будто отлетающий пух на одуванчике. «Уверена, что ваше с Ксантосом трение тут ни при чем?» «Вполне», — повторила она рассеянно. И сделала вид, будто что-то усердно ищет. «А скажи-ка нам, Пушнис», — обратилась Сирения к зародышу, «что на самом деле творится в голове у Брайны?» Пушистый голубой шарик, примостившийся на лапке ангорской кошки, некоторое время испуганно таращился на нее, потом пронзительно пискнул и зарылся в длинную и шелковистую белую шерсть. «Не смей!» — возмутилась Брайна. «Это нечестно! Мы и так не договаривались! Наоборот, поклялись, что не станем выведывать у зародышей чужие тайны!» «Что-то не припомню такой клятвы», — заиграл на кантеле Лексиус. «Ты первая приставала к зародышам, чтобы разузнать все наши секреты», — подразнил ее Ковин. Брайана обиженно наморщила нос и отвернулась. Они вошли в просторный прямоугольный зал с высоким потолком. Три яруса галерей аркад с витыми перилами опоясывали стены. На каждом ярусе по четыре витража с изображениями, что менялись в зависимости от темы урока. Так что зал каждый раз преображался. Сейчас на витражах мерцали далекие звезды и туманности. Ни единого следа механиматики. В замке Каслкотс, лучшей школе магии и волшебства, первозданный хаос почитали особенно. Поэтому ни многочисленные шкафы с книгами, ни пюпитры, ни кафедра не освещались лампочками. Вместо них по залу неспешно, с ленивой грацией, парили круглые голубоватые волшебные огни. Ковин сразу вспомнил первую четверть — пугливые, яркие, блуждающие огоньки, охоту на них в заброшенном замке Зловест, заоблачные выси, заклинания призыва, появление их любимых замечательных зародышей. Чей-то зародыш подошел к нему совсем близко, и Ковин почувствовал, как завибрировали чешуйки под шерстью. Теперь он все лучше и лучше понимал, как взаимодействовала его магическая природа с чужим волшебством. «Вы тоже все никак не успокоитесь после Шамониуса?» — заговорщицким шепотом спросил Лан, незаметно подкравшись к ним. Брайна и Ковин с тревогой переглянулись. Не следовало им ссориться при всех. Неосторожность и неосмотрительность чуть не довели их до беды. Неловкое молчание затянулось. Лексиос поспешно вывел всех из неприятного положения. «В замке по-прежнему кто-то шалит. Какое уж тут спокойствие!» — сыграл он. «Вот и подмастерье Убар всем твердит, что это Гарвов забрался внутрь Трилика, учинил все разрушения, сбежал, а теперь прячется в замке и пакостит». Четверо друзей испуганно уставились в пол, чтобы ненароком не выдать тайну. «С чего он взял?» — наконец промямлил Ковин. «Видел, как автоматоны по приказу Эркенбальды волокли останки Трилика к ней в мастерскую и заметил полость внутри. По его словам, некое существо вполне могло там поместиться». Ошарашенный Ковин невольно обнажил клыки и зашипел. Умар просто любит быть в центре внимания, вот и выдумывает всякую ерунду», — невозмутимо возразила Сирения. «Чем слушать болтунов, лучше бы ты...» Она поспешно умолкла, заметив, как на пол легли две гигантские тени. Ксантос, спокойный и строгий, неслышно вошел в зал. «Начнем урок!» — рыкнул он. Брайна смерила брата ненавидящим взглядом. Шкалеры послушно расселись по местам, магистр поднялся на резную, испещренную рунами, окружностями и полукружьями, кафедру. Громадный тигр гордо возвышался над собранием учеников, а за его спиной светилось голубое подобие луны. Все волшебные огни слетелись к нему и слились воедино. Остальная часть зала погрузилась в таинственный полумрак. В темноте кошачьи глаза горели особенно ярко, и ярче мерцали звезды на витражах. «В течение первой четверти мы с Говардом объясняли вам, как связаны хаос и магия». Ковин вообще неплохо запоминал лекции, но все, что касалось хаоса, особенно врезалось в память, поскольку эта тема его волновала. Затаив дыхание, школяр слушал о том, как их древние предки, фелиды, осваивали хаос, налаживали с ним связь, пока не научились черпать из него магическую силу. Даже вводный курс, казалось бы, самые общие сведения, пробуждал воображение. Многие века тому назад весь континент преобразился благодаря магии, возникшей из хаоса. Изменился рельеф, выросли невиданные растения, появились удивительные, неизвестные живые существа. «Прежде чем перейти к новой теме, я хотел бы проверить, хорошо ли вы усвоили прежний материал и способны ли его анализировать». Тигр начертил в воздухе магический круг. Звезды на витражах внезапно увеличились. На самых верхних появились огромные планеты, парящие в космическом пространстве в непрестанном, но неуловимом для кошачьего взгляда движении. «Проследим обратную связь. Что, по вашему мнению, способно влиять на хаос, вызывая всплески и импульсы? Что, помимо хаоса, влияет на магию и волшебство?» В ответ напряженная тишина. Все задумались, сосредоточились. На семинарах Говарда ученики молчали иначе, не хотели ляпнуть какую-нибудь беспримерную глупость, боясь его насмешек и оскорблений. Ксантос раздражительным не был, поэтому ему доверяли. Ковин вспомнил о волшебной астролябии в книгохранилище. «Может быть, звезды?» — неуверенно предположил он. «Правильно, звезды. Расположение созвездий, сочетание планет влияет на магическую ауру нашего мира. Точно так же две луны над нами управляют приливами. Когда комета Эрза приблизилась к континенту, хаос пробудился. Невидимые и нерасторжимые нити связывают звезды и планеты между собой». Иллюстрируя его слова, витражи вдруг покрылись запутанной сияющей золотой сетью, уловившей планеты и звезды. Мерцающие блики замелькали по залу, расцвечивая шерсть кошек и котов. Потом сеть исчезла, и зал погрузился во мрак. «Кто или что, кроме звезд? Другие предположения?» Снова молчание и напряженная работа мысли. «Сверхъестественные существа?» — сказала Адалина. «Еще один правильный ответ. Однако шкалерам еще рано рассуждать о духовных сущностях, особенно о демонах. Могу вам сказать лишь немногое. Вмешательство сверхъестественных существ вызывает кратковременное возмущение хаоса или, наоборот, мгновенное затишье. Магическая аура, безусловно, страдает, но это явление редкие и быстро поправимые». «А демон Аодан жив и здоров?» — спросила Элиса. Вопрос явно удивил магистра, даже застал его врасплох. Кончик хвоста у него едва заметно дернулся, как дергался у Брайны, когда она бывала ошарашена. «Если однажды мне захочется трепки, скажу Брайне, что заметил у них некоторое фамильное сходство», — подумал в этот момент Ковин. «Трепка!» — засмеялся Черномордик. «А ты и правда оптимист. Да она тебя испепелит на месте». «Что-то мы отвлеклись от темы нашего урока», — сердито заметил Тигр. «Но если уж вам довелось познакомиться с Аоданом, так и быть, отвечу. С тех пор, как Трелик в ночь Шамониоса окатил его водой, никаких вестей от демона мы не получали. Класс заволновался и зашептался. «Демоны — существа выносливые, особенно такие, как Аодан. Не беспокойтесь, с ним все в порядке». «Но ведь мы сами видели, как он...» «Хватит болтать о демонах!» — рассердился тигр. «Мы рассуждаем о хаосе, вы не забыли? Кто или что еще способны влиять на него? Ваше предположение». Ковин с ужасом увидел, что Брайна поднялась с места. «Магистр, а можно я отвечу?» — спросила она ласковым голоском. Все коты и кошки разом обернулись на нее. На многих усатых мордах отразилось изумление. Ангорская кошечка до сих пор не проронила ни слова на семинарах Ксантоса. «Внимательно слушаю вас, школярка Брайна», — пророкотал тигр. «Что, если на хаос влияют существа из иных миров?» Ковин почувствовал, что у него в груди от страха замерло сердце. «Что за игру она затеяла?» Разделяя его опасения, черномордик в панике закувыркался в своем шаре в непривычном обратном направлении. Если бы Лан не боялся, что его выгонят в коридор, он бы аплодировал стоя безрассудной дерзости Брайны. А пока в знак поддержки подскочил и уставился на нее во все глаза. «Демоны — тоже существа из другого мира», — произнес Ксантос с нажимом. «Но вы явно говорите о ком-то другом. О ком конкретно?» «Проверяет сестру на прочность», — в отчаянии подумал Ковин. Каждый удар сердца отдавался в ушах. Труднее всего уследить за хвостом. Тот так и рвался взбивать воздух. По глазам Сирении и Лексиуса он прочел, что они встревожены не меньше, чем он. «Неужели она отважится?» «А ты сомневаешься?» — поддразнил его черномордик. Упрямая, нетерпимая, безрассудная Брайна в довершении всех бед люто ненавидела собственного брата. Она без колебаний вылетит из школы, лишь бы досадить ему, это очевидно. Но принесет ли она в жертву своей мести друга? Вот в чем вопрос. Иллена высказалась с предельной ясностью и категоричностью. Стоит им нарушить запрет, обоих выставят из замка Каслкотс в тот же миг, раз и навсегда. Глаза ангорской кошки не выражали абсолютно ничего. Полное бесстрастие и умиротворение. Ковин вдруг осознал. Ее не остановишь. Конкретно? Да ни о ком. И в нашем мире есть магические существа. Блуждающие огоньки, хорьки-камнелазы, гарвафы. Дальше Брайна перечислять не стала. Ковин вздохнул с облегчением и вновь затаил дыхание. Вы правы. Существа, непосредственно связанные с первозданным хаосом, есть и там, и тут. Вот только они редко ощутимо влияют на магическую ауру континента. Во всяком случае, их влияние нельзя сравнить с влиянием звезд или старших демонов. Витражи вновь ожили. На одном замелькал блуждающий огонек, на другом появилось неведомое Ковину чудовище, на третьем хорек-камнелаз перепрыгивал с планеты на планету. Котик решил, что можно расслабиться. Не тут-то было. Плохо он знал злокозненный характер своей подруги. С самым невинным видом она задала последний вопрос. «Скажите, а правда во всех несчастьях в замке за последнее время виновато как раз магическое существо?» «Нас выгонят. Нас разлучат», — мысленно завопил Ковин. «Черномордик, помоги, ну сделай же что-нибудь». «Я бы и рад, но что?» «Ну, если бы в этом зале, к примеру, свил гнездо дракон, он точно спалил бы всех вокруг и возмутил источник хаоса и святилище древних предков. Однако, вопреки слухам и сплетням, дракон в замке не поселился, и гарвов по коридорам не рыщет», — спокойно ответил тигр. Он помолчал, задумчиво оглядел присутствующих и продолжил, взвешивая каждое слово. «Магистры Ордена Благого Знания прекрасно отдают себе отчет в том, что испорченный праздник Шамониуса и повседневные неприятные происшествия в замке пугают вас и расстраивают. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вы учились без помех и тревог. От вас же требуем доверия и прилежания. Прошу, не забывайте, зачем вы здесь оказались». Магистр грозным взглядом обвел шкалеров. Лан и все прочие испуганно съежились и сжались в комок. «Вы здесь не для того, чтобы кого-то разоблачать, вести расследование и проникать в запредельные тайны. Вы сами выбрали путь, так следуйте ему, набирайтесь знаний и сил, совершенствуйтесь!» Тигрь пристально посмотрел прямо в глаза своей младшей сестре. Любой школяр на ее месте провалился бы сквозь землю со стыда, но Брайна выдержала его взгляд и сделала вид, будто ничего не произошло, тем более что никто, кроме трех ее друзей и магистра, не понял, что за спектакль она разыграла. Она бы его продолжила, но внезапно почувствовала слюнявую жижу под задними лапками, поскользнулась и растерялась от неожиданности. «Прости, ничего другого придумать не смог», — телепатически извинился Черномордик. «Ты гений! План сработал!» — похвалил его Ковен. Ангорская кошка глянула на них так, будто действительно мечтала испепелить обоих. «Благодарю за ваше содержательное выступление», — любезно обратился тигр к Брайне. Ковен отметил, что Ксантос смотрел на сестру благожелательно, без тени осуждения или упрека. Он простил ее искренне или только притворился? Что если это месть, ответный выпад? Мог бы Ксантос на самом деле выгнать Брайну из школы, если бы она во всеуслышание объявила правду о рукокрылом? Или он все-таки замял бы скандал и помог ей? Истинные мотивы и чувства кота с двумя тенями оставались загадкой. Иногда Ковен думал, а вдруг Брайна права, обвиняя брата в двуличии и любви к интригам? Вдруг он и правда строит козни? «Я подумал, вы не прочь перейти к другой, куда более интересной для вас теме. Что, собственно, сулит вам вторая четверть?» Шкалеры вновь оживленно зашептались. «Все здесь присутствующие коты и кошки блестяще справились с испытаниями первой четверти. А некоторые из вас проявили сообразительность и отвагу, каких и не ждешь от шкалеров». Говоря это, магистр посмотрел на сестру и Ковена. «Но должен предупредить. Зимние испытания сложнее осенних». «А это возможно?» — тихо всхлипнул Соня Ансельм, надеясь, что магистр его не услышит. «Возможно? Ну еще бы!» — отозвался тот. «Школяр, вы лишь в начале пути. На первой ступени освоения магических и оккультных знаний. По-вашему, подмастерьям и мастерам в замке делать нечего, только почивать на лаврах?» Белый анатолийский кот сжался и постарался стать совсем незаметным. «Значит, в конце второй четверти нас снова ждут нелегкие испытания?» — робко спросила Элиса. «Именно так», — кивнул Ксантос. «Всю вторую четверть вы посвятите сражению с ложью, с вашими и чужими предубеждениями, уловками и лицемерием. Убедитесь, так ли уж хороши или плохи окружающие, как вы считали прежде. Проверите, здраво ли вы оцениваете самих себя. Взвесите каждое свое достоинство, каждый свой недостаток». Ковен взглянул на свою поблескивающую под шерстью черную чешую и поиграл когтями-протезами, которые Иркинбальда с таким усердием восстановила после того, как прежние расплавились в битве с Треликом в ночь Шамониуса. Все шкалеры погрузились в раздумья. Ковен заметил, что Дореза, как всегда, с неудовольствием уставилась на своего зародыша, крошечного ежика. «Пока что я не вправе открыть вам суть испытания. Но каждый, кто упорно ищет ответ, непременно его найдет». Четверо друзей переглянулись и мгновенно поняли друг друга без слов. Они уже знали, куда помчаться, как только закончится семинар.